Глава 18. «Ну что, завтра уже закончим, я думаю», — произнес Бернар, глядя на мой будущий хлев, который был почти готов. «Плотнику и его работникам оставалось закончить крышу, и тогда все, можно будет запускать туда первых жителей». «Это хорошо, спасибо», — поблагодарил я его. «Да тебе спасибо», — махнул он рукой. «Осрик вон еще какой-то довольный ходит, хотя последние несколько дней шлялся, как в воду опущенный. Сказал ему чего?» «Не совсем», — уклончиво ответил я. «Кстати, овощи мои куда решил пустить?» Решил быстренько сменить тему разговора. «Так поросям», — ответил Бернар. «А что?» «Поровну или как?» — уточнил я. «Не, хряку большую часть скармливаем». «Правильно», — кивнул я. «Если хряк станет магическим животным, то с большой вероятностью его потомство тоже будет магическим. Ну или хотя бы будет иметь зачатки магии», — произнес я. И Бернар почесал свою густую рыжую бороду. «Как Гарри у Финна, что ли?» «Да, вероятность этого высока». «Не брешешь?» «Нет», — покачал я головой, и он задумался. «Хорошо, надеюсь, ты окажешься прав». Бернар хлопнул меня по плечу и улыбнулся. «А с Осриком что?» «Сам расскажет», — махнул я рукой. «Не хочу в эти дела вмешиваться». «Хм, ладно», — кивнул он. «Я тебе там еды оставил. Ешь как следует, а то глянуть не на что, кожь до кости. На тебя так ни одна путевая баба не посмотрит», — добавил Бернар и снова хлопнул меня по плечу. «Ладно, до завтра», — попрощался он со мной и ушел вслед за своими рабочими. Стоило ему уйти, как ко мне подбежали Марк, Лаки и Вьюга, а вместе с ними и временный житель моего небольшого хозяйства. «Что, всех ворон распугали?» — спросил я, так как заметил, что черные пернатые нарушители вновь решили вернуться в мой огород. «Пару дней их не было, и вот опять появились. Хотел же сделать пугало. Видимо, пора». Я зашел в дом и взял тыкву, которая как раз и была сохранена для этого дела. Вернее, не сам овощ, так как все самое ценное — мякоть и семена, уже из него достал, а оболочку, которая несколько дней сушилась на солнце. Еще я прихватил с собой нож и, сев на лавку, начал вырезать в оболочке тыквы страшную рожицу. «Неплохо», — резюмировал я, когда все было готово. Ночью такое пугало не только ворон отпугнет, но и человека лишний раз заставит подумать, стоит ли соваться на мой участок. Сразу почему-то вспомнилось одно из пугал, которое осталось стоять на участке одного фермера, где владыка демонов перебил всю деревню. Мертвые тела пролежали так долго, что когда я с отрядом, преследуя своего извечного противника, пришел туда, от них практически ничего не осталось. Вороны и прочие падальщики обглодали все. Зрелище, конечно, было ужасным. Но самое страшное началось потом. Идя по следам владыки демонов, мы с отрядом покинули город, перед этим собрав тела в кучу и спалив их. Но вот их души, терзаемые гневом и болью, не покинули мир и остались в деревне. Оказалось, что раньше в их землях жил некромант, которого когда-то убили воины ордена, название которого не сохранилось в моей голове, но перед этим он решил провести какой-то темный ритуал, в результате которого что-то пошло не так. В итоге самого некроманта сожгли, а об этих землях забыли. Со временем на них была построена деревня, которую впоследствии истребил владыка демонов. А эманации темной магии от ритуала некроманта никуда не делись. В итоге души оказались заперты в этих проклятых землях, и все они нашли себе пристанище. Им оказалось пугало. Да уж, помню, натерпелись близлежащие города и те, кто проезжал по трактам, расположенным рядом от этого чудовища, которое обрело невиданную силу. Настрадался и я с ним тогда. Все эти мысли пришли, пока сооружал из палок каркас для будущего пугала из тех веток, что у меня остались, когда я ходил за хворостом в гибельный лес. Деньги у меня, конечно, раньше были такие себе. Я покачал головой, отгоняя воспоминания прошлого. Сейчас все должно быть совершенно по-другому, и я обязательно так и сделаю. Вскоре пугало было готово и даже обзавелось своей одеждой, то есть моей старой. От нее и так практически ничего не осталось, поэтому мне было не жалко. Пара годных рубах у меня была, то же самое касалось и штанов. С обувью дела обстояли куда как хуже. Башмаки имели печальный вид и были на последнем издыхании. И пока лето это не страшно, а вот с наступлением холодов уже могли возникнуть проблемы. «Ладно, до осени решу этот вопрос», — пообещал самому себе, любуясь своим творением. Будь у меня сила героя, при определенных обстоятельствах я бы даже смог оживить это чудо. Подумал я, но в следующий момент отогнал от себя эти мысли. Нет, героем мне больше не быть. Это моя последняя жизнь, и я умру в этом мире. А уж как ее проживу, зависит исключительно от меня. Ну что, пора ужинать. Улыбнулся я и поправил на пугале рубаху, после чего зашел в дом. Наступило время ужина, и мне нужно было накормить не только себя, но и своих немногих обитателей фермы. Еды, к слову, у меня благодаря Бернару было еще на пару дней вперед, причем не только для себя, но и для собак, так как каждый день он приносил по целому ведру, а Черных был еще подростком и ел не так уж и много. Плюс в его еду я добавлял побольше магических овощей, чтобы увеличить количество маны жизни в его теле. Когда еда для пушистого трио и Черныха была готова, я сходил в курятник, предварительно зайдя на огород и сорвав с ветки свежий помидор. Во мне еще теплилась надежда, что староста все еще примет мое предложение и обменяет остатки овощей на арбалет. А уж с оружием можно вновь пойти в гибельный лес и, возможно, даже подстрелить какую-нибудь дичь. К слову, та крупная мышь, что поймала вьюга, на удивление оказалась очень вкусной. Странно, но мне мясо этого зверька понравилось даже больше, чем заяц, которого она поймала до этого. Правда, я лишь попробовал небольшой кусочек, так как еда у меня была, а мышь была добычей вьюги, поэтому я разделил угощение между троицей. Теперь, когда и цыплята были накормлены, у меня появилось немного свободного времени, которое можно было провести с пользой, ну или устроить себе небольшой отдых. И чаша весов при выборе склонилась в пользу первого варианта. Для отдыха у меня еще будет время. Например, зимой, когда в огороде нечего будет делать, и дни придется коротать дома. Если вообще мне придется поселиться в хлеву вместе с поросятами, так как я был уверен, что мое жилище не приспособлено к тому, чтобы в нем зимовать. Кстати, раз уж задумался об этом, то почему бы не заняться очагом? Вдруг подумал я и, встав с лавки, сразу же направился за кусками глины, которые были складированы у меня за домом. «Мрак, Лаки, принесите воды», — сказал я братьям Белоснежной принцессы, и те, схватив в зубы ведра, послушно отправились выполнять мою команду. Вскоре они вернулись, а я к тому времени расколол большие куски на мелкие, после чего начал замачивать глину прямо в траве, так как большого корыта у меня под это дело не было. Позже питомцам пришлось идти за водой вновь, ведь глина вбирала очень много влаги, чтобы стать мягкой и пластичной, а я в это время начал потихоньку ее разминать. Несколько часов работы, и вот у меня перед глазами был податливый и пластичный материал, из которого я собирался сделать очаг. Но прежде нужно смешать глину с соломой, чтобы сделать ее прочнее. Песка или мелких камешков у меня просто не было. А еще я понял, что рано замешал материал, так как прежде чем это сделать, нужно создать каркас, а подходящих веток у меня для этого не было. Я тяжело вздохнул и посмотрел в сторону леса. Солнце уже практически село и начало быстро темнеть, и сейчас идти в лес, который назывался гибельным, я счел не лучшей идеей, особенно без оружия. Ладно, все сделаю завтра утром, буркнул себе под нос, глядя на глину и понимая, что все мои старания были впустую. Ну что ж, будет мне уроком. Сначала нужно обдумать весь процесс с самого начала, а только потом приниматься воплощать его в жизнь. Вода в ведрах еще оставалась, поэтому я быстро вымыл руки и хотел было немного помедитировать перед сном, но увидел, что в мою сторону идет уже знакомый мне квартет. Им что, заняться нечем? Подумал я, наблюдая за старостой и его сыновьями. Хватило бы и одного человека, чтобы договориться обо всем. Зачем идти вчетвером? Или Фома боится меня и берет своих сыновей для подстраховки? Если это так, то хватило бы и одного Джайлза. Он был здоровяком, в отличие от своих братьев, которые явно не годились в бойцы. Особенно Кальвин, точная копия своего отца. Приземистый, полный и, судя по выражению лица и мимике, трусливый и вредный. Если бугаи без мозгов, вроде старшего сына старосты, мне не нравились больше всего, то вслед за ними сразу же шли такие ребята, как средний сын Фомы. Рихар, с которого и началось мое знакомство с семьей старосты, несмотря на обстоятельства нашей встречи, мне симпатизировал больше всех. В любом случае, мне было интересно, зачем они решили навестить меня под вечер, поэтому я пошел к ним навстречу, и мои питомцы увязались вслед за мной. «Иво, доброго тебе вечера», — произнес староста, когда мы с ним поравнялись. «Хм, интересно, подумал я, глядя на его старшего сына, который нес в руках старенький и потрепанный арбалет. Неужели Фома решился пойти на обмен? Да, оружие, конечно, было не новым, но я умел заботиться о нем и чинить его, поэтому проблемы в этом плане у меня возникнуть не должно. «Привет», — поздоровался я со старостой. «Какими судьбами?» «Так оружие тебе принес». Фома кивнул на Джайлза. «Отдай ему», — добавил он, и его сын, нехотя, протянул мне арбалет и небольшой мешочек вместе с ним. «Старенький, но рабочий, и 5 болтов к нему». «Спасибо», — поблагодарил я старосту. «Я как раз оставил овощи на случай, если ты решишься. Сейчас принесу», — произнес я и пошел в сторону огорода. Пушистое трио при этом осталось на месте, в очередной раз доказывая свой уровень интеллекта. Собирал овощи я недолго. Фоме должна была достаться самая маленькая партия, поэтому я быстро справился и уже через пару минут стоял рядом со старостой и его сыновьями. Вот, я протянул ему мешок. «Благодарю». Фома заглянул внутрь и, судя по его взгляду, остался не очень доволен. Скорее всего, ему не понравилось их количество, но у меня больше и не было. Те немногие овощи, что остались, должны были пойти в корм собакам и курам, а новый урожай разбазаривать просто так я не собирался. При этом в открытую выражать свое недовольство Фома не стал, что было немного странно, учитывая, что человек он был довольно склочный. Скорее всего, с арбалетом, который он мне дал, что-то не так. Или он просто-напросто сломанный. «У тебя появилась 4-я собака?» — тем временем спросил староста. «Это Бернара», — честно ответил я. «Я ее дрессирую», — добавил я и приказал черных усидеть. При этом команду выполнили и Лаки с Мраком и Вьюгой, а щенок плотника просто повторил все за ними. «Вон оно как», — задумчиво произнес Фома. «И что, он вырастет таким же, как и твои?» — с завистью глядя на собак спросил он. «Нет, но будет умнее обычных собак». «Обычных?» — переспросил староста. «Да, я воспитаю из собаки Бернара магического зверя», — не стал я скрывать правду. «Хм, магического? Прямо настоящего магического?» Сразу же всполошился Фома. «Да. Ты знаешь про Гарю?» — спросил я, и он кивнул. «Так вот, Гаря — магический зверь. Черных будет таким же», — добавил ей троица сыновей за спиной старосты переглянулась. «Как Булат, что ли?» — произнес Рихар, и на него сразу же шикнул Кальвин. «Видимо, у Фомы тоже были магические звери, что, в принципе, неудивительно. Наверняка в деревне его семья была самой богатой и зажиточной. Все же он был старостой-крапивец». «Не обманываешь?» — тем временем, не обращая внимания на сыновей, спросил Фома. «Нет», — покачал я головой. «Можешь потом прийти к Бернару и проверить. Недельки через 2, может, меньше», — честно ответил я. «Кстати, в овощах тоже много маны. Если скормишь их кому-то одному, то есть вероятность, что зверь станет магическим, но ручаться за это не буду. Все же овощей тебе досталось немного», — добавил я, и, судя по выражению лица старосты, он всерьез задумался. «А коли я у тебя еще возьму?» «Так нет их», — я развел руками в стороны. «А новый урожай когда?» — полюбопытствовал Фома. «Вот же хитрый лис», — усмехнулся про себя. «Не знаю, через неделю, наверное», — чуть преувеличил я сроки. «Могу взять весь урожай», — не задумываясь, выпалил староста, но я покачал головой. «Нет, пока не узнаю реальную стоимость моих овощей, менять или продавать их не буду». Сразу я решил расставить все точки над «и». Услышав мой ответ, Фома и его 2 сыновей сразу же нахмурились. «А немного ты на себя берешь, паря?» Вперед вышел Джайлз, потирая свои огромные кулаки, каждый из которых был чуть ли не с мою голову размером. Но вот что странно, в этот раз староста не стал затыкать своего сына. Наоборот, на его губах появилась едва заметная злобная насмешка. «Немного», — спокойно ответил я, понимая, что этот бугай мне не соперник. Даже несмотря на разницу в росте, я все же был обладателем божественной системы. И по мне, конечно, сложно было это сказать, но я был сильнее Джайлза. А еще стоило Вьюге, Лаки и Мраку почувствовать угрозу моей персоне, как они сразу же вскочили на лапы и оскалив пасти зарычали. И, надо сказать, выглядели они очень даже угрожающе, особенно Мрак, который среди всей троицы был самым крупным. «Я не хочу ссориться, Фома», — произнес я, протягивая арбалет старости. «Бери оружие, возвращай овощи, и на этом все. Больше я с твоей семьей никаких дел вести не буду», — добавил я, глядя ему в глаза. «Сделка есть сделка», — покачал он головой. «Хорошо», — я пожал плечами. Но, как я и сказал, ты подожди, не торопись, — оборвал мою речь Фома. Уверен, что не передумаешь? — спросил он, и на его губах появилась лукавая улыбка. Уверен, — холодно ответил я и смерил его взглядом, от которого староста невольно отступил. Несколько секунд я смотрел в его испуганные глаза, а затем тоже улыбнулся, причем своей фирменной улыбкой, которая в других мирах даже самых сильных приводила в ужас. Затем я обвел взглядом сыновей Фомы и, развернувшись, пошел в сторону своего жилища. Видимо, в Крапивицах я нажил своего первого врага, причем довольно влиятельного. По деревенским меркам, разумеется. Но при этом понимал, что это рано или поздно все равно бы произошло. Поэтому и забивать этим голову не имело смысла. Если вдруг Фома сглупит и решит мне отомстить или попробует ставить палки в колеса, то... Что ж, придется вспомнить кое-что из старой жизни. Ведь я никому не собирался позволять отбирать то, что у меня было. Никому и никогда. Таков был мой принцип, и я всегда его придерживался.